Глава 21. Невольный свидетель. Меня мутило. Я стояла на коленях, опираясь на раскрытые ладони, и не могла подняться. В прошлый раз дух переместил аккуратно, а в этот раз решил, наверное, поиздеваться. Если он хотел показать, что я тут песчинка, которая не имеет права требовать от него помощи, то доказал, спору нет. Мои порталы, конечно, переносили быстро, но были нестабильными, потому что я пока что ничего не умела. Но он же все равно мог предложить мне переместиться самой или дойти по земле ногами, не подвергая себя и ужин опасности. Глухо застонала и села на пятки. Глаза потихоньку привыкали к темноте. Опять. На этот раз я оказалась в кустах под чьим-то окном. Из него доносились голоса. Лился неровный свет, словно сидевшие там использовали настоящий огонь, а не магический. «Нет!» Я замерла, подумав, не могли ли меня услышать. Может, стоило потерпеть? Подумаешь, тошнит. Ничего страшного. В общем-то, в этом нет. Мартис, успокойся. Голос Нейва я узнала сразу. Любопытство тут же подняло голову, и я потихоньку, мысленно ругаясь на слишком громкие ветки, поползла к окну, чтобы лучше слышать. Нет, я против. Нервно ответил Мартис, и мне показалось, что я его знаю. Было в его интонациях что-то знакомое. «Да, мы не должны подвергать кадетов опасности, но уже пятеро погибших, а мы так и не распознали схему ритуала. Если ты боишься за сына...» «Нейв, мой сын вечно лезет вперед, и да, я опасаюсь, что он влезет в это дело, но не боюсь, потому что Эдвин вне опасности. Среди погибших не было общих стихийных магов, только разделенные, все четыре стихии». «Это схема». Я вздрогнула и затаилась, призывая силы природы скрыть меня от леди Типрия. Но пока мы не поймем, что это за ритуал или чего им добиваются, то не выйдем на организатора. Нейв, мы приехали сюда, потому что пропадали именно кадеты Академии Альмерса. Я понимаю, что тебе трудно мотаться через весь Хангорд в Лартиш и Чистые Дубы. Но сейчас ты единственный, кто может практически одновременно быть в двух местах и видеть картину в целом. «Как думаешь, что будет с Академией, если мы сейчас отсюда уедем?» «Ты голос разума, Прина». «Прина! О, сила! Она даже не скрывает свое имя!» Я закусила ладонь. «Мою сестру зовут Прина, потому что это распространенное имя, означающее победительница. Матушка возлагала на нее когда-то большие надежды, пока Малда не стала истинной любимицей. «Слушай Прину, Нейв. Так сколько у нас амулетов, готовых к использованию?» «Сейчас 5», – устало произнес портальщик. «У меня не хватает сил, чтобы заряжать все. Мне нужны помощники, но посвящать кого-то я не хочу. Тем более один из моих учеников оказался среди погибших». «Нейв, тебе не стоит себя винить». Теприя явно подошла к окну. Ее голос стал ближе, и я затаилась, призывая силу укрыть меня. «Мальчик был талантливый. Но его не вернуть». «Не вернуть», — согласился Нейв. «Но я не могу успокоиться. Мне кажется, что если бы больше внимания уделял его обучению, то...» «Ничего бы не изменилось», — перебила его Теприла. «Думаешь, я не корила себя за то, что не успела, не помогла? Мой муж был опытным магом, а не юнцом, едва открывшим для себя мир. Но он умирал от истощения резерва в 2 шагах от меня, не прося о помощи. А я не заметила. Я слышала боль, но не чувствовала ее. Ведь изображала, притворялась. Но ей верили. Так что нет ни малейшего шанса на то, что мне поверят, если я обвиню ее хоть в чем-то. Прина. Простите, друзья, я что-то не в настроении, а дальше обсуждать наши планы. Приятного вечера. Стук каблуков и звук закрывающейся двери позволили мне облегченно выдохнуть. Она до сих пор остро реагирует на его смерть. Ты уверен, что ваш брак имеет смысл? Мастер Нейв произнес это совсем тихо. «Я хочу, чтобы Прина была защищена, если со мной что-то случится. И хорошо, что она ушла. Не хотел говорить при ней. Я вызвал дополнительную охрану, чтобы к празднику здесь не осталось никого подозрительного. Меня беспокоит случай выгорания кадетов. Их слишком много. Но Прина будет волноваться, если я скажу, что кто-то из ее целительниц может служить источником для ведьмы». «Ты думаешь, в Академии появилась ведьма?» Отец Эдви горько хохотнул. «Думаю, я уверен, я уже видел такое и потерял жену, потому что вовремя не отреагировал на опасность. «Значит, ведьма», – задумался Нейв. «И появилась она недавно?» «Может, недавно», – протянул лорд Тирейн. «Может, давно. А сейчас у нее закончились силы. Я не знаю. Знаю только, что чем меньше у ведьмы сил, тем она опаснее. Будет тянуть жизненную силу и магию всех, кто окажется рядом. На территории Хангарта их собственная сила бесполезна». «Врет». Ведьминская сила, свернувшаяся в груди, недовольно согласилась с моим выводом. «Если бы не страх быть обнаруженной, я бы пользовался ей. И слабеют не все ведьмы, а те, кто слишком сильно увяз в кровавых ритуалах, не может без них поддерживать здоровье и красоту. Эх, знал бы лорд Тирейн, как выглядит его ненаглядная леди Типрил без налета своей неотразимости. Испугался». «Но ты уверен, что при ней не стоит говорить? Она не девушка из пансиона, умеет сохранять хладнокровие и может помочь. Нейв, я не хочу ее лишний раз волновать. Когда все буду точно знать, то скажу». Они замолчали, и я даже начала думать, что пора мне уползать из укрытия под окном, когда мастер Нейв опять заговорил. «А если это одна ведьма?» «Ты о чем?» «Одна ведьма», — повторил портальщик. «Та, что выпивает кадетов, и та, что творит ритуалы. Одна ведьма». «Невозможно», — тут же опроверг лорд Тирейн. «Зачем ей тянуть силы из кадетов, если есть ритуалы?» «Мы не знаем, что это за ритуал. Может, он, наоборот, вытягивает из нее силы. Или она использует их для чего-то другого?» «Хорошо. Но как она может быть и здесь, и там? Об этом ты не подумал?» «Амулет переноса – дорогое удовольствие, но не такое уж и редкое. В нашей команде они есть у каждого. Только не работают», – усмехнулся Тирейн-старший. «Найди мне помощника, и все заработает», – парировал Нейв. «Найду. И все равно, мне кажется, что ведьма здесь, в академии». Я вслушивалась в разговор, замерев от напряжения. «Ну же, вам осталось совсем чуть-чуть, чтобы догадаться. Леди Типрия все время с вами, у нее есть амулет. Пострадавшие – целительницы». «Она же ведьма», – прошептала в отчаянии, понимая, что вижу и знаю больше, но как сказать, не знаю. «Нет». От шелеста слов духа, появившегося рядом со мной, едва не взвизгнула, в последний момент зажав рот ладонью. «Она не ведьма. Здесь только одна ведьма, Нарина. Угадаешь, кто?» И, проваливаясь в очередную тень, я уже знала, что хотел сказать мне дух Альмерса. «В академии совсем недавно появилась ведьма, и это я».